Вы устроили геноцид. От ужаса осознания у Карпова потемнело в глазах, желудок сжался, а сердце пропустило удар. Я сделал это с благой целью. С уверенностью в своих словах произнес Кайль. Мне надоело видеть, как потомки деградируют. Было ясно, что ноосферная зависимость ни к чему хорошему не приведет. Поэтому я подтолкнул их на новый путь развития своими мозгами. А чтобы потомки не расслаблялись, оставил им конкурентов в виде людей и хлорави. Но эти... Архимаг со злостью смял ножку несчастного стола, которому за сегодня изрядно досталось. Они нашли остатки технологий рабов. Наконец, высказался Кайль. Причем все примерно в одно время независимо друг от друга. И подсели на другую иглу, поиск технологий предков. ПФ, идиоты. Я дал им такой шанс, а они его просрали. И что? Напрягся Карпов. Профессор, неужели вы снова устроите геноцид? Я что, монстр какой-то? Нет, конечно. Вначале выжду 50 тысяч лет. Если за это время эти придурки не одумаются и снова уткнутся в тупик, то начну все сначала. Я даже поступил гуманно, специально перекрыл этот сектор, чтобы смертные не обнаружили технологии наших потомков времен ноосферной зависимости и еще глубже не погрязли в своей ереси. По-моему, вы заигрались в Бога, профессор Кайль, с осуждением высказался Линаэль. Кто вам дал право уничтожать миллиарды разумных существ ради удовлетворения собственных амбиций и своего ведения развития цивилизации? Я сам дал себе такое право, раздраженным голосом ответил Архимаг. По праву сильного и самого умного. Я вижу, чем закончится эта наркомания. Ради блага будущего наших потомков, даже если погибнут несколько триллионов разумных, ничего страшного. Я желаю им лучшего будущего и возвращения перворожденных. Архимаг Кайль, я считаю, что вы не правы, осуждающий покачал головой Карпов. Тьма полна добрыми намерениями, а свет полон добрыми делами. Но без тьмы нет света, а без света тьмы. Везде важен баланс. Вы ударились в низменную крайность, которая недопустима для существа вашего уровня могущества. Не личинки учить бабочку летать. Я лучше знаю, как правильно поступить. Мне, в отличие от твоего белкового тела, гормоны не диктуют модель поведения. Я исхожу из чистой логики. Ваша логика ужасная. Уничтожить триллионы разумных существ ради достижения мифических целей. Это бред. Я вижу множество мирных путей возвращения перворожденных. У школы вы заявляете это своей целью. Самым простым будет открыть портал в любую нашу колонию до времен Нарочьего вторжения и переселить оттуда к нам эльфов. Можно вообще взять несколько пар эльфов и клонировать их. Это будут те же перворожденные с минимальными мутациями, ведь у бессмертных смена поколений происходит медленно. Имея такие решения, вы прибегаете к бессмысленному и беспощадному геноциду. Твой биологический род извергает глупости, металлическим голосом заявил Кайль. Те эльфы давно уже не жители нашей вселенной. Я же хочу вернуть не самих эльфов, а чтобы потомки вернули былые возможности души. Чтобы они сами дошли до этого. С помощью геноцида. Вздернул брови Карпов, всем видом демонстрируя свое отрицательное отношение к этой идее. Откат цивилизации планируется только, если потомки не исправятся и за 500 циклов не выйдут на верный путь. Мне кажется, они сами справятся с откатом цивилизации, заметил Карпов. В любом случае это будет их выбор. Если уж вам так хочется поиграть в Бога, то возьмите себе под крылышко группу Эльдар и диктуйте им свою волю, это будет честнее, чем уничтожать множество разумных существ, которые даже не поймут, за что с ними так поступают. Да даже уничтожив их, вы ничего не добьетесь. Их потомки снова найдут остатки цивилизации предков, воспроизведут технологии и все пойдет по-новому. Так будет продолжаться раз за разом. Неужели вы готовы убивать их? Я готов устраивать циклы зачистки сколько угодно до тех пор, пока не добьюсь поставленной цели, заявил Кайль. Время для меня ничто. Я способен существовать до скончания Вселенной. Для этого достаточно лишь обновлять вместилище души. Это ужасно. Просто твой биологический разум не способен оценить всю прелесть и гениальность моей задумки. Нужно лишь ждать и иногда отвешивать пинка разумным, чтобы до них, наконец, дошло, куда следует двигаться. Карпов понял, что спорить бесполезно. Он считал, что это ни разу не гениальная идея, а больше похоже на зацикленность безумца. Учитывая, что долгое время Кайль был смертным, поменял тело на роботов и лишь после этого обрел бессмертие, то можно сделать вывод, Архимаг свихнулся. Без сомнений, он окончательно и бесповоротно сошел с ума. Долго ему размышлять не дал голос Кайля. «Личинка, зачем ты вообще приперся сюда? Я хотел выяснить, что стало с моей родиной и сородичами. И если все плохо, то найти остатки былого величия». «Понятно», — ухмыльнулся Кайль. «Решил разграбить руины древних. Вообще-то я и сам древний, причем один из немногих выживших, так что имею полное право на имущество своей цивилизации. Нельзя называть действие грабежом, если берешь что-то свое. Тут нет ничего твоего», — нагло заявил Кайль, с превосходством смотря на Линаэля. «Я собрал и надежно спрятал все эльфийские ценности, чтобы до них не добрались такие мародеры, как ты. Знаешь, старик, мне ни капли не обидно слышать ругательство из уст самого жуткого маньяка-убийцы во вселенной. Ты осуждал стариков-магов за вампиризм, но скольких Эльдар загубили они, а скольких разумных уничтожил ты? Может, поэтому ты скрываешь свою ауру? Она должна быть темнее ночи и аллей багровых рек крови. Наверняка она более мерзкая, чем у самого отвратительного орка. Какие бы помои ни извергал твой род, глупая личинка, я великодушно позволю тебе уйти прочь после завершения действия клятвы», — высокомерно произнес Кайль. «Конечно же, исключительно из-за уважения к твоему достижению. Пусть и случайно, но ты избавился от проклятия и являешься именно тем, кем должны стать Эльдары, истинным перворожденным магом и бессмертным. Но учти, мелочь, если ты посмеешь еще раз вернуться в мой сектор, я уничтожу тебя. Весьма великодушно с вашей стороны», — голос Карпова звучал иронично. «Кстати, время клятвы уже подходит к концу. Можно, я свою медкапсулу верну на место?» «Конечно, она же твоя», — благосклонно кивнул Кайль. «На твоего пленника я тоже не претендую. Разумная жизнь в этой вселенной, как минимум в одной из ее галактик, была поставлена под угрозу. Кто знает, что придет в голову Кайлю через десяток другой тысячелетий. Может, он решит не ограничиваться одной галактикой, а то и вселенной. И тогда разумная жизнь во многих мирах будет поставлена под угрозу». Линаэль понимал, что кто-то должен остановить этого могущественного безумца. Кто-то. Глава 30. Эпилог. И кому решать проблемы галактического масштаба? С грустью подумал Карпов. «Что-то я не вижу очереди из героев, желающих противостоять бессмертному киборгу-архимагу, который качался десятки тысячелетий. Время!» – проскрипел Кайль. «Личинка, проваливай!» Карпов закрыл забрало шлема и поднялся. У него тряслись поджилки от того, что он задумал. Переложив портальную пушку в левую руку, он направил ее на медкапсулу и телепортировал ее обратно на корабль. Затем набрал полную грудь воздуха и сформировал заклинание, единственное, которым можно окончательно уничтожить бессмертного. Пока заклинание было под скафандром, Кайль не мог его почувствовать, но лоб Дмитрия все равно покрылся испариной. Кайль, абсолютно уверенный в своей силе, снисходительно поглядывал на младшего сородича, пренебрежительно считая его жалким слабаком и недоучкой. В самом деле, что может ему, древнему бессмертному архимагу, противопоставить какой-то трусливый сопляк, который даже не думал отстаивать свои права на эльфийское имущество? Вот только он забыл одну малость, что не мудрено. Линаэль воевал с орками, и он не отсиживался в штабах, а был одним из диверсантов, заточенных на убийство орочьих богов. И хоть тела архимага подобны роевым насекомым, объединенным в единое ментальное пространство, но душа у него одна, она неделима и может находиться только в одном месте. И именно сейчас душа вселена в пусть сильное и невероятно навороченное, но в это тело. Карпов потянул ману из магических генераторов скафандра. Он набрал ее столько, что магическая энергия начала изливаться из его тела. Всю ее он направил в заклинание и сделал одновременно три вещи. Выпустил чары развоплощения души, отправил немного спор в сторону архимага и с помощью портальной пушки создал портал, в который запрыгнул рыбкой. Портал в тот же миг закрылся за его пятками. Кайль заметил, как Линаэль выпустил в него заклинание, а вот споры не обнаружил, поскольку они были очень мелкими. Он тут же возвел вокруг себя универсальную защиту, но немного опоздал. Чары Карпова набросились на душу архимага подобно стае злых волкодавов на медведя. Линаэль не пожалел маны. Он вложил ее в заклинание столько, что в обычных условиях такие чары смогли бы наложить лишь пятеро магов из боевой звезды или же сам архимаг. Будь заклинание вдвое слабее, Кайль сумел бы его сбросить, хоть его душу и травмировало бы. но из-за генераторов маны мощь была такова, что даже сильного бога можно было бы развоплотить. В принципе, по силам Кайл был примерно равен такому башку. Он яростно завопил и бросился в погоню за наглым и подлым эльфом. Мановением мысли он открыл портал и шагнул через него, оказавшись вначале в параллельной вселенной возле кратера на месте магической академии. Затем он вновь переместился по следам беглеца и появился в космической пустоте, но отсутствие кислорода и агрессивная среда его ничуть не смутили. Ни Карпова, ни его бота, там уже не было. Кайл жутко разозлился и желал покарать мерзавца, вот только чары будто наждаком обтесывали его душу, даруя непередаваемые болевые ощущения, о которых он давным-давно забыл. Тут еще и тело начало превращаться в плесень. Кайл сменил тело, оставив в космосе комок плесени, но эта мерзость стала пожирать и новое тело. Он распаковал из суперсжатого пространства дредноут и целый звездный флот в 1000 фрегатов жуков и 10 000 истребителей стрекоз, но все они были поражены зеленой скверной, быстро пожирающей их. Тогда он решил избавиться от этих оболочек, переместив душу и сознание к звездолету Титану в виде гигантского семечка кальмара в родном мире. От боли и концентрации на противостоянии смертельным для души чарам, он плохо соображал. Единственная мысль пульсировала в его электронном мозге, состоящем из миллиардов нанитов. Убить мерзавца. Чары развоплощения зацепились за душу архимага, поэтому перемещение сознания ему не помогло. Плесень-то осталась там, но не она несла основную угрозу. Кайл пытался сбросить заклинание, применял к нему различные контрчары, вот только оно и не думало отпускать добычу. Развоплощение души разрабатывалось лучшими эльфийскими магами для противостояния башкам, которые сами являются операторами энергии. Так что в этом заклинании были учтены попытки от него избавиться. Если маны было вложено немного, а божок сильный, то шансы стряхнуть чары есть. Но не тогда, когда мощь заклинания под стать жертве. Они лишь подпитывались от заклинаний архимага, который вспомнил все нюансы этого заклятия и понял, что это конец. Но Кайл сдаваться не был намерен. Он не сдался 1000 лет назад, один из немногих магов, что умудрился избавиться от неснимаемого проклятия, и не готов был пасовать сейчас. Он наложил на себя заклинание стазиса и отдал колонии нанитов последний приказ. В тот же миг его окутала молочная сфера стазиса, полностью заморозив время и прекратив действие смертельных чар. Кайл застыл в рубке Титана, расположенный в самом защищенном и бронированном месте в центре звездолета. Приказ архимага заключался в том, чтобы его флот отправился преследовать убийцу и отомстил ему, уничтожив. А затем флот должен был через 500 циклов провести жатву с целью создания бессмертной расы магов. Когда же в мире появятся бессмертные маги, один из них должен быть подготовлен, снабжен некоторыми знаниями по магии и, в общем, маг должен был найти Кайла в стазисе и захотеть провести ритуал. Архимаг действительно был опытным. Пожалуй, без прикрас, сильнейший маг в этой галактике с огромным багажом знаний. Он даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации, успел продумать план и вытянул в мозги своей машинерии ритуал, который позволит ему скинуть заклинание на другого мага. Но поскольку сам он этого сделать не может, то нашел оригинальное решение – маг должен сам забрать себе проклятие. Пожалуй, слишком оригинально. Если из плана убрать жатву, то его можно осуществить в считанные годы. Но насколько Кайл опытен и силен в магии, настолько же безумен. Карпову об этом ничего не было известно. Он подобно зайцу улепетывал так быстро и настолько далеко, насколько мог. Только пятки сверкали фиолетовыми отблесками. На самом деле он, конечно, не упражнялся в спортивном беге, а удирал на миниатюрной яхте-боте через порталы в параллельные миры. Сменялся один мир за другим, а беглец и не думал останавливаться, поскольку понимал, что это его единственный шанс уцелеть. Бежать от превосходящего противника не зазорно. Это называется тактическое отступление. Только идиоты будут стоять в пафосной позе, ожидая атаки злодея. Чувство самосохранения гнало Линаэля. Попутно он продумывал способы сокрытия. Он был на 95% уверен, что заклинание добьет свихнувшегося маньяка-архимага. Вот только еще на 99,99% он был уверен в том, что перед смертью Кайл ему отомстит. Мысленным усилием Карпов активировал бактерии, которые сделали его невидимым для ноосферы. Но помимо этого его можно отследить через звездолеты любые окружающие предметы. нужно избавляться от всего, а в идеале и сменить тело. Но Дмитрий не успел ничего предпринять. Имба, настроенный на отслеживание космического пространства, передал на нейросеть Карпова данные об открытии множества огромных порталов, через которые пролетели сотни, тысячи титанов. Точнее, их было 7000. Их нутро в тот же миг покинули сотни тысяч истребителей-стрекоз и десятки тысяч фрегатов-жуков. Карпов от накатившей на него жути чуть не испачкал скафандр. Он понял, что удирать бесполезно, все равно нагонит. Поэтому он лишь порталом совершил прыжок на другой край системы, в которой оказался, и поспешил укутать звездолет десятками зеркальных щитов. Флот преследования аналогично через порталы переместился следом за беглецом. Казалось, что рои гигантских космических насекомых неспешно преследуют его. Но в действительности сложно называть медленным нечто, двигающееся со скоростью, близкой к световой. Считанные секунды отделяли Карпова от неминуемой смерти. В момент наивысшей опасности его мозги вновь родили план. Через ноосферу ничего нельзя было выяснить о звездолетах Кайля, но тем не менее имба могла обнаруживать их местоположение. И тогда Дмитрий синхронизировал портальную пушку и наручный эскин, после чего отдал своему артефакту приказ о телепортации спор плесени на преследующие его корабли. Достаточно попасть в цель лишь одной споре, от звездолета ничего не останется. Количество спор огромное, хотя они все помещаются в небольшой нише скафандра. И если их отправлять по несколько штук, то с изрядным запасом хватит на всех преследователей. Но лишь звездолетами Дмитрий не думал ограничиваться. Имба нашел расположение всех баз Архимага, всех станций в родной вселенной. Туда также были отправлены споры. Огромный флот, с мощью которого не могли поспорить все объединившиеся флоты Галактического Союза, был моментально поражен скверной. Сначала появились маленькие пятнышки зеленой плесени, но чем больше становились пятна, тем быстрее они пожирали все вокруг. Карпов замер, с надеждой наблюдая через имбу за происходящим в космосе. В его утлое суденышко неслись мощные потоки энергии, которые отражались щитами. Но совокупная мощь орудий была такова, что даже зеркальные щиты дестабилизировала и сносила начисто. Вначале уничтожила сразу 3 слоя защиты, затем еще 5, а потом... Что будет потом, он не стал ждать, а забрал семечко Миларна, подхватил сферу 3D принтера, окружил себя аурой защиты от ноосферы, генерируемой бактериями, активировал систему самоуничтожения всех генераторов Хиггса, которую, учтя предыдущие ошибки, он встроил в них, после чего телепортировался куда подальше. В одном скафандре, удерживая в руках черную сферу, он болтался в безбрежной темноте космоса, надеясь лишь на свою невидимость для сканирования через ноосферу. В это время десятки тысяч звездолетов точечными залпами орудий снесли остатки щитов старенького фрегата. В космосе вспух огромный плазменный шар, это сработала система самоуничтожения. Взрыв мощностью в пару гигатонн оставил целыми лишь куски адамантия, которым взрывной волной придало приличного ускорения, отчего они разлетелись в разные стороны. Все остальное разнесло на кварки. Сами же космические корабли Кайля выглядели ужасно. Они превратились в бесформенные зеленые куски плесени, которые постепенно стали преобразовываться в серебристые куски орехалка. То же самое в это же время происходило в мире эльфов со всеми станциями и базами древнего Архимага. Лишь один гигантский титан остался целым, но не сказать, что невредимым. Переместившись последним, он руководил роем звездолетов, сконцентрировал в себе основные вычислительные мощности роя. Его программа требовала предпринять всевозможные меры по защите ценного груза, жемчужной сферы с заключенным внутри Архимагом. Поэтому Титан направил всю мощь искусственных мозгов на эту наиважнейшую задачу. Из-за этого все остальные части роя оказались тупенькими и не смогли избавиться от плесени. Этот же гигант быстро принял решение отсечь зараженные участки, на что направил всех доступных наноботов. Миниатюрные роботы для быстрого выполнения задачи требовали огромных вычислительных ресурсов, и вновь весь остальной рой был обделен, поскольку распределенная по всем судам мощность эскинов была сконцентрирована на главном Титане. Звездолет справился, спас сферу с Архимагом, но в результате этого лишился портальной установки, основного реактора и гипердрайва. Зафиксировав уничтожение цели, корабельный мозг признал часть приказа хозяина выполненной. Цель уничтожена. Теперь можно приступать ко второму этапу. Поскольку Кайль не уточнял, что жатва должна происходить именно в его родной вселенной, Да и портал открыть невозможно. Титан собирался остаться в этом мире и выполнить приказ. Для этого Искин стал разрабатывать долгоиграющий план. Поскольку гипердрайва тоже нет и восстановить его без архимага невозможно, Искин собирался починить остатки судна и направить его на субсветовой скорости в поисках цивилизации органиков. В его плане следовало исподволь подкинуть органикам идею создания способа быстрых путешествий между системами и незаметно поспособствовать им с расчетами, чтобы иметь возможность приступить к жатве. Немного поболтавшись в космосе, Карпов принялся телепортироваться из одной вселенной в другую. После сотого перехода, поняв, что погони больше нет, он пришел к выводу, что Кайля и весь его флот Шмыгал удалось уничтожить. Вселенная спасена, а значит, не зря он рисковал. Вот только ему что-то не хотелось возвращаться в родной мир, чтобы это проверить. При мыслях о родине и сородичах у него возникали исключительно матерные ассоциации. Почти каждый эльф, попавшийся ему в последнее время на жизненном пути, пытался его убить. Конечно, с последним можно было решить дело миром, попросту уйдя с глаз долой, но, как после этого можно спокойно жить, зная, что безумный могущественный маньяк, уподобившийся орочьим башкам, каждые 500 циклов будет стирать с лица вселенной триллионы разумных ради своей безумной цели. Линаэль слишком хорошо себя знал. Он чересчур добрый и сопереживающий эльф, каких редко встретишь среди аристократов. Его бы загрызла совесть, не давая спокойно спать. Кошмары стали бы его вечными спутниками. Он считал, что риск на самой грани стоил того. На родину Линаэля не тянуло, от авантюр и постоянных путешествий он жутко устал. Поэтому он решил подыскать в себе спокойный мир, в котором можно начать жизнь с чистого листа. Как бы он ни опасался эльфов, но, чтобы заполучить в себе нормальное тело, нужен нормальный генный материал перворожденного. К сожалению, Эльдар, в тело которого можно было переселиться, был уничтожен вместе с фрегатом Ирилем в бывшем теле Карпова. Значит, нужен мир, населенный перворожденными. Желательно, чтобы их цивилизация не была космической. Что-то вроде его родины до войны с орками будет самым идеальным. Теоретически, таких колоний должно было остаться очень много. Задав параметры поиска Имби, Карпов получил огромный список миров и планет на выбор. Список оказался настолько большим, что забил всю весьма немаленькую память Искина. Искать среди этого вороха жемчужину было слишком долго, а Линаэль сильно устал, чтобы утруждать себя. Поэтому он положился на мультиверсумный рандом и воспользовался генератором случайных чисел Искина. Выпавшее число было настолько длинным, что магу было лень его читать. Вначале он было попытался сосчитать количество знаков в числе, но на 256 знаке сдался, обозначил, будто трижды плюнул через плечо и открыл портал в этот мир. Если бы он на самом деле плевал, то лишь заляпал бы шлем скафандра изнутри. В космическом пространстве неподалеку от Земли в мире, который являлся родиной эльфов, все еще несло дежурство небольшое подразделение Хлоравийского флота. На главном крейсере юная рыжая землянка спешила на встречу с адмиралом Видир. Наташа с роскошью устроилась на звездолете Хлоравийской империи. Ей предоставили гражданство этой страны и приняли на работу псионом с шестизначным окладом. В кредит девушке продали нейросети импланты последнего поколения, предназначенные для псионов. Имплант на псионику увеличил контроль девушки над ее способностями, что ощущалось ею и окружающими так, будто ее сверхспособности стали более могущественными. Нейросети импланты увеличили скорость мышления. Она и до этого была сильной, но теперь и вовсе стала невероятно опасной. Госпожу Рыжую Молнию в среде обычных хлоравийских солдат, естественно, когда она не слышит, за глаза называли Рыжий Крейсер. Ведь по боевому потенциалу она была равна боевому крейсеру. Работать на людей с зеленой кожей Наташе понравилось. Тут она получила доступ к информации, к научным знаниям, которых она лишилась из-за нападения на нее психов. На зарплату она с хорошими скидками покупала базы знаний и поглощала их в немеренных количествах. Если бы не ограниченность бюджета и не ожидание возвращения любимого человека, она бы вообще не вылезала из медкапсулы, в которой проводила большую часть времени, под разгоном изучая базы знаний. Как может не нравиться работа, если тут не отдают преступных приказов, кормит, поит, платит огромные деньги и всего лишь вежливо просит отсканировать ее опыт. В будущем у нее маячили перспективы работы на спецслужбы или при императорском дворе, Там и зарплата будет выше, и возможностей больше. Станут доступны инфокристаллы 6 и 7 рангов с редкими базами знаний. При одной мысли о них у нее начинали течь слюнки. Наташа мечтала, что встретится с Дмитрием, после чего они заживут душа в душу. Она займет высокое положение в местном обществе, поэтому они ни в чем не будут нуждаться. Теперь эта девушка была абсолютно уверена, что ее любимый жив, его смерть подстроена, но каким-то образом он оказался в иной вселенной, а она переместилась следом за ним. Наверняка это все происки врагов, была уверена она. Но сейчас девушку волновало другое, чем она спешила поделиться с командующим. «Госпожа Молния», — кивнул ей адмирал, — стоило Наташе забежать к нему в кабинет. «Что-то произошло?» «Да», — старалась она отдышаться, слегка наклонясь и уперев ладони в бедра. «Я почувствовала». Адмирал не стал ничего говорить, давая девушке отдышаться. Он лишь сделал приглашающий жест, предлагая ей присесть, чем Наташа с радостью воспользовалась. «Так вот», — продолжила она, — «я почувствовала нечто странное. Далеко в космосе кто-то телепортировался». «Как далеко?» «Тут же подобрался Видир. Примерно тут». Ковалева выделила на звездной карте некогда контролируемую Кайлем область и сбросила данные на сетку адмирала. Тот после ознакомления с коряво обведенным эллипсом стал выглядеть крайне задумчивым. «Госпожа Молния, вы почувствовали настолько далекие флуктуации гиперпространства?» «Да», — кивнула она, — «я сама в шоке. Но это означает одно, там одновременно произошло множество перемещений через гипер. Десятки тысяч, хм», — прикусил нижнюю губу Видир. «Это не все», — возбужденно продолжила Ковалева. «Это непривычное колебание гипера, как при перемещении звездолетов. Я их научилась опознавать. Это больше похоже на перемещение между параллельными вселенными». «Великий отец», — воскликнул Видир, — «неужели это и на мировое вторжение?» «Не могу точно сказать», — пожала плечами девушка. «Плохо, очень плохо». «Почему?» «Госпожа Молния, эта информация секретная, но вам я могу сказать. Указанный вами сектор является аномалией, в которой не работают гипердрайвы. Туда можно долететь лишь на варп-двигателях, которые жутко медленные. Но даже те наши разведчики, которые отправились туда на звездолетах с варп-двигателями, бесследно исчезали. Что там, большая загадка. Но в нашем священном писании говорится, что в центре этого сектора находится родина древних. То есть кто-то из другого мира сумел переместиться в запретную зону на родину древних. Озвучила выводы Наталья. Адмирал излишне резко кивнул. Он нервно покусывал губу. Как бы это ни древние вернулись из своих путешествий. В любом случае, я должен немедленно доложить об этом императору. И что дальше? Растерянно спросила Наташа. Мы разве не будем продолжать ждать Димочку? Вряд ли, отрицательно качнул головой адмирал. Скорее всего, нас отсюда отзовут. Но вам не стоит беспокоиться. Наверняка тут оставят аванпост. В случае появления вашего любимого вам обязательно сообщат. Ну, а вы можете телепортироваться на аванпост откуда угодно. Ведь так, точно, обрадовалась Ковалева. Я же действительно не привязана к этому месту, могу продолжать работать, а когда Димочка найдется. На губах Наташи заменилась мечтательная улыбка. Империя Эльдар. Кабинет начальника службы безопасности империи. В кабинете сидел сонный и усталый пожилой Эльдар. Ему поступил важный вызов из окраин фронтира. Когда он принял звонок, перед его взором возник образ лощеного синеволосого Эльдара, который вытянулся по стойке смирно. «Генерал Линокс», — докладывает старший исполнитель Скифил, колония Яма. «Срочное донесение из разряда лично вам». «Внимательно слушаю», — сбросил сонливость генерал. «Недавно в системе появился фрегат, который фигурировал в деле о похищении артефакта предтечи в нападении на рудодобывающую систему с использованием технологий нуль перехода». «Так-так», — оживился Линокс, — «интересненько. И что вам удалось выяснить?» На борту фрегата находились два манкея. Один из них ранее был использован в качестве наживки при похищении артефакта предтеч. Нам показалось подозрительным многое. Во-первых, то, что эти манкеи посмели вернуться в яму. Во-вторых, у них кроме пилота и капитана на борту никого не было. Мы заподозрили ловушку, поэтому отказались от силового варианта. Генерал одобрительно кивнул и чуть приподнятой бровью дал понять, что готов выслушать дальше. Старший исполнитель продолжил. Манкею выставили на продажу технику пятого поколения производства Хлорави. Такое оборудование устанавливали на линкоры зеленошкурых. Мы выкупили всю партию. Было установлено, что данное оборудование с линкора, который располагался в зоне Хлоровийско-Эльдарского сражения за базу древних тысячелетней давности. Вот как. Поползли вверх брови генерала. Вначале артефакты предтеч, потом посещение места расположения базы древних. Нам тоже это показалось подозрительным, высказался Скифил. Правительство Ямы оказало нам всестороннюю поддержку. Когда манки из фрегата решили посетить планету и перед этим посетили медицинское крыло станции, наши люди сняли с них ментослепки. Расшифровка показала, что их память пестрит провалами. Кто-то настолько наглый, что стер память и отпустил манкеев во свояси. В очередной раз взлетели брови изумленного генерала. Такого не бывает, просто так. Похоже на провокацию. Да, господин генерал, очень похоже. Поэтому мы отпустили этих манкеев, устроив за ними слежку. Они вели себя подобно дикарям, которые впервые оказались в цивилизации. Это выглядело очень натурально. Их память также подтвердила дикарское происхождение. Пока эти манкеи гуляли по планете, наши специалисты провели полную проверку их звездолета. Обнаружилось, что недавно на фрегате были подтерты все данные. Обнулены и скин, дроиды, планшеты, коммуникаторы. На носу звездолета имеются следы крепления нестандартного оборудования. Но самое поражающее. Докладчик замолк и вытер со лба пот, после чего продолжил. В одном из ангаров обнаружили саркофаг древнего, новенький, только что из стазиса. Тут уже генерал потерял дар речи. Да-да, господин генерал, экспертиза подтвердила стопроцентную подлинность. Еще несколько месяцев назад в этом саркофаге покоился живой древний. Ну это вообще, у Линокса не нашлось культурных слов, чтобы выразить свои эмоции, поэтому он перешел на высокий эльдарский, выдав семиэтажный загиб, который закончил следующей фразой. Совсем охренели. Прямо под нос совать такое. Это нам щелчок по носу. Еще бы знать, от кого. Генерал Линокс, как прикажете поступить? Значит так, Скифил, манкеев не трогать. Твердо начал генерал. Делайте что хотите, но внедрите к ним наших агентов. Рано или поздно неизвестные противники могут себя выдать. Внедрить агентов просто, но... Старший исполнитель замялся. Что? Слишком просто. Подозрительно просто. Капитан фрегата подал объявление в сеть о найме экипажа. Мы можем вообще все судно укомплектовать нашими людьми. Это вообще ни в какие ворота. Возмутился генерал. Кто-то играет с нами, как с младенцами, опережая не на шаги, а на целые дистанции. Нас словно подталкивает к внедрению агентов. Так что, господин генерал, вопросительно уставился на начальника старший исполнитель. Внедряйте, твердо приказал генерал. Раз они такие наглые, то и мы будем действовать аналогично. Пусть к этим манкеям на фрегат наймутся эльдары. Квадратными глазами посмотрел на начальника Скифил. Вы серьезно? Да, эльдары в подчинении у манкеев. Старший исполнитель продолжал с недоверием сверлить взором генерала, ожидая, что тот рассмеется и скажет, что это шутка. Это будет такой же симметричный ответ, как саркофаг древнего в ангаре, ухмыльнулся старый эльдар. Это давняя игра спецслужб. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Пусть пройдет 100, 200, 300 лет, но противник даст о себе знать. Боюсь, манкеи столько не проживут и их посудина быстрее развалится, тихо высказался старший исполнитель. А вы на что? С ухмылкой уставился на подчиненного генерал. Пусть любящий экипаж поможет капитану и пилоту с ремонтом и модернизацией фрегата, с лечением, омоложением и убережет от опасности космоса. Это наша единственная ниточка к древним. Так что отберите лучших и максимально стрессоустойчивых агентов долгого внедрения. Лицо старшего исполнителя скривилось от омерзения. Простите, генерал, но ведь манкеи могут захотеть плотских утех. А по неписанным правилам простые служащие корабля противоположного пола обычно не против переспать с капитаном. Вы же не предлагаете. Ну так подберите агентов-извращенок, которые не против переспать с манкеями. Или вообще создайте экипаж из извращенок разных типажей, чтобы хотя бы одна из них наверняка приглянулась этим манкеям. Линаэль появился из телепортации посреди живописной лесной поляны. Когда анализаторы скафандра выдали отчет о безопасности местного воздуха и пригодности его для дыхания, Карпов снял шлем, подставил морщинистое лицо под яркие лучи белого солнца и полной грудью вдохнул сладкого чистого лесного воздуха. Вокруг простирались древесные исполины с густыми зелеными кронами. Под ногами шелестела зеленая трава. Птички пели заливистые мелодии. Эльф ощутил себя как в детстве в родном лесу. Его усталое лицо расслабилось, а сухие старческие губы растянулись в широкой улыбке. «Почти как дома», — восторженно прошептал он. «Мне тут нравится. Если имба не ошибается, то тут я, наконец, смогу снова стать полноценным эльфом». Подняв голову к небесам и любуясь пышными белыми облаками, он произнес: «Генетический материал, жди меня, я иду тебя искать». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.